Глава 15. Чуть приоткрыв дверь, громко попросил красавец-сестричек не проявлять необоснованной агрессии в отношении меня любимого. Пришлось долго работать психотерапевтом. У дамы до похищения были проблемы с психикой. Теперь же паника усилилась, и мне пришлось использовать экстремальный метод сексотерапии. Оставив их отдыхать в открытой комфортабельной камере, очень уставший, я отправился на дальнейшие изыскания. Длинный коридор привел к ступеням, уходящим вниз. Темноту разгонял одинокий факел в конце спуска. Внизу поджидала арена с клеткой в центре, где томились избитые охранники. Встретили они свою свободу в моем лице с неподдельным воодушевлением и сразу устремились наверх, оставив меня одного изучать это таинственное место. «Тут убили много разумных. Можно попробовать восстановить жопомудра. Для этого необходимо найти любую костную ткань», — прошелестели мысли дуэлянта-некроманта. Изучая арену, я чуть не провалился в круглый проем на полу. Бросил в него попавшийся на глаза камень, и через 3 секунды глухой звук подсказал, что до дна где-то 45 метров, а внизу отнюдь не вода. Шпага в моей руке задрожала, словно принюхиваясь к жуткому запаху из этого колодца. «Бросай меня и копчик же помудро вниз! Думаю, где-то через полчаса ты будешь поражен моими безграничными возможностями в конструировании. Материала, хранящегося в этом могильнике, хватит для изготовления экспериментальной модели метаморфа». В его обычно бесцветном голосе чувствовалось нетерпение фанатика-экспериментатора. «Все это замечательно. А как мне вас потом вытаскивать? Сами вылезем. Не тормози, бросай быстрей!» Задрожав, как в лихорадке, потребовал мой клинок. «Сказано? Сделано». В ожидании результата уселся возле стены на песок арены и, кажется, задремал. Проснулся от всхлипывания феечки. «Ну почему? Ко всем любителям алкоголя приходит милая пушистая белочка. Только ко мне, несчастный, приползает страхолюдный рак со шпагой в клешне». Открыв глаза, сам весьма удивился. Из колодца выползал метровый рак, пятясь спиной в мою сторону. На периферии сознания, там, где находилась связь с жопомудром, прозвучало: «Хозяин, спасибо! Хозяин хороший! Теперь я всегда с тобой буду!» В мысли ворвался сварливый голос дуэлянта-некроманта. «Я долго буду ждать восхваления моей гениальности?» Даже грузчик с гордостью мог бы использовать фразу, прозвучавшую из моих уст. «Ну, ты, конечно, нехороший человек», — возмутился дуэлянт-некромант. «Ему элитную нежить бесплатно дают, а он такие гадости говорит». Феечка, выглянувшая из-за защитного редута, сделанного из моей прически, тихо прошептала: «Здоровенная скотина». «Как к людям выйти с таким чудовищем? Скелеты хоть замаскировать можно». Я забрал шпагу из огромной клешни и почесал в затылке. «Так это метаморф. Представь любое существо или предмет, и он примет нужный тебе образ». В прошлом на меня произвели большое впечатление испанские рыцарские доспехи. Они были для своего времени идеалом вооружения, сочетая в себе элегантность и функциональность. Округлой формы они копировали изгибы человеческого тела. Отсутствие лишних украшений делало их не парадной декорацией, а настоящей броней. Все это всплыло у меня в памяти. Рак смялся в ком, из которого, словно руками скульптора, возник рыцарь, выполненный из желтой кости. «Могу уверенно сказать, ты самый великий некромант. Создать такое произведение искусств мог только гений», — восхитился я. Дал команду своему новому конструкту подняться наверх и чуть не упал от смеха. Рыцарский доспех гордо, спиной вперед, направился к лестнице. «Исправить твою идею с копчиком могут теперь только божественные сущности», — смущенно начал оправдываться дуэлянт-некромант. Мне даже пришлось его успокаивать, рассказывая, как я рад старому доброму жопомудру. Сестренок и их охрану обнаружила в роще недалеко от входа. С трагическим выражением на лице они сидели на поломанных во время моего сражения деревьях. «Ну и где вы прикопали веру и надежду?» — поинтересовался я у сестричек. Хлопая глазами, как испуганные совы, они растерянным хором спросили: «Какую веру? Какую надежду?» «Веру в меня и надежду на лучшее», — стараясь их взбодрить, пошутил я. В этот момент на поляну выломился рыцарь жопомудр. Я, взглянув на моих попутчиков, понял, что они очень слабые пешеходы, и решил переделать рыцаря в самоходный транспорт. Сделать из него коня, способного увести 5 человек. Помня, что мой конструкт имеет только заднюю передачу, я решил делать скакуна без головы, для устойчивости приделать дополнительные ноги. Прикрыв глаза, представил эту картину. Открыл глаза. На поляне остались я и мой шестиногий безголовый рысак. Остальная команда пылила бегом по дороге. Причем сестрички возглавляли этот забег, несмотря на юбки. Убедить их занять свободные места на моем транспорте удалось с трудом. К вечеру наш замечательный экипаж остановился возле таверны, из которой нас еще утром продали секте европовидных ниндзюков. Моих попутчиков здорово укачало. Они с трудом выбрались из созданного мной средства передвижения. Девочки резво побежали направо, а их охранники налево, к стоящим неподалеку домикам уединения. Я с грохотом отворил дверь таверны и, словно султан, вошел в свой гарем. Видно, мое многообещающее выражение лица слегка насторожило одноглазых обитателей ночлежки. Попугай взмыл под потолок с диким криком. «Кранты! Кранты! Кранты!» Хозяин заведения одним гигантским прыжком скрылся в кухне, где был запасной выход. Только предвидя такой исход нашей встречи, я уже отправил туда своего шестилапого скакуна. Феечка с грозным визгом рванула разбираться с мерзкой птичкой, а я отправился вслед за слинявшим трактирщиком. Но этот гадский гад все-таки сумел сбежать от моего наказания, сдохнув от страха при встрече с моим творением. Холодное сердечко подвело, судя по бледно-синей роже. Похоже, люди, окружающие меня, ничего не понимают в искусстве. Внутри меня расстроенно вздохнул непризнанный художник. Я, прикрыв глаза, вернул скакуну вид верного рыцаря Жопомудра. В трактире мои перепуганные спутники забились в угол. Широко раскрытыми глазами они смотрели, как феечка ощипывает связанного попугая. Рядом с ней стояли кастрюля с кипящим маслом и початая бутылка рома. Она периодически ныряла в бутылку. Выбравшись оттуда, рассказывала моим попутчикам, какой у них будет замечательный ужин из попугая во фритюре. Подойдя к стойке с крылатой поварихой, я потыкал пальцем вздохшего попугая и категорически заявил: «Эту гадость жрать не буду». Вошедший за мной спиной вперед Жопомудр оказался последней соломинкой, сломавшей травмированную психику моих попутчиков. Сестренки упали в обморок, а их охранники вышли через закрытое окно. Пришлось на руках отнести девочек на второй этаж, в спальные комнаты. Потом я собрала в зале на первом этаже прислугу. Трех горничных, повара с поваренком и конюха. И провел честные демократические выборы, назначив конюха новым хозяином таверны. За моего кандидата электорат проголосовал единогласно. Показал всем же помудро и предупредил нового хозяина о последствиях неправильного поведения. Наконец добрался до кровати и уснул спокойным сном без сновидений. Крик петуха, прервавшийся на самой высокой ноте, разбудил меня на рассвете. Волшебница ночь уже покинула эту местность, а радостная аврора только подъезжала. Спустившись во двор, выполнил срочные дела и смыл остатки сна холодной водой из дождевой бочки. Показавшийся в дверях поваренок с почтением произнес: «Заказанный вами на завтрак суп из петуха будет готов через полчаса». «Когда я успел сделать такой странный заказ?» — удивленно поинтересовался я, растираясь после водных процедур жестким полотенцем. «Это ваша помощница-фея. Ранним утром тушка петуха повара разбудила», — поведал юный отрок и скрылся в доме. Оделся после водных процедур и бодрой походкой вошел в трактирный зал. Там в одиночестве на центральном столе, рядом с пустой бутылкой, сидела нахохлившаяся феечка. «Ты зачем петуха порешила?» — с улыбкой поинтересовался у трезвой и злой феи. «Сам скотина виноват. Сплю спокойно в канаве возле забора, никого не трогаю. Вдруг этот птиц как заорет прямо надо мной?» Буц испугу ему шею и свернула. Ее рассказ сопровождался грустным взглядом на пустой сосуд, стоящий на столе. Где-то через пару часов, плотно перекусив, наш разношерстный отряд погрузился в потрепанный дилижанс и отправился в путь в сторону Ниццы. Безо всяких проблем мы добрались до последней остановки на пути к точке назначения. Сестры с охранниками прошли к двери трактира. Я в это время решал с конюхом вопрос размещения нашего транспортного средства. Шумы и вылетевшие, словно перелетные птицы, охранники заставили меня поторопиться. Пропустив первым рыцаря Жопомудра, смело перешагнул порог таверны. Рассеянный свет из давно немытых окон высветил эпическую битву. Нарядно одетый дворянин орал оскорбление в лицевую маску моего рыцаря. Два его товарища подбирались сзади к Жопомудру, свято веря, что он их не видит. В этот раз их ожидал полный облом. Руки рыцаря, крутнувшись как на шарнирах, словно два молота, опустились на головы коварных недругов. Шумящий дворянин выхватил шпагу и вонзил ее под забрало переднего зада Жопомудра. Резкий разворот рыцаря, коварно напавшему сзади врагу, выдернул оружие из рук недруга. Согнувшаяся под неправильным углом нога вышибла из его тела возможность размножаться, а заодно и жизнь. Расстроенные бойцы, связывающие сестричек, бросили это дело. С ревом обиженных быков они бросились в мою сторону. При замедлении времени понадобилось лишь несколько минут для перерождения 8 идиотов в скелетонов первого уровня. Пустив их на подзарядку рыцаря, задумчиво уселся за центральный стол. Загадка постоянных нападок на наш коллектив будоражила мой разум. Обратившись к распараллеливанию сознания, получил ответ. Сестры перевозят ценный артефакт. В это время из-за стойки даже не вышел, а скорее выкатился трактирщик. Его можно было принять за старшего брата моего Колобка, просто раздавшегося в объеме. Крокодилья улыбка вышла один в один, как у моего тотема. Копию портила рубашка не первой свежести и короткие, когда-то красные бриджи. Зато босые грязные ноги точно повторяли нижние конечности Колобка. С вселенской тоской взглянув на разруху и трупы, он поинтересовался. «Господа собираются только кушать или останутся на ночлег? Или...» — кратко ответил ему, направляясь к снова лежащим без сознания девушкам. Закинул старшую сестричку на плечо и приказал показать свободный номер. Трактирщик Колобок, неожиданно засунув пальцы в рот, оглушительно свистнул. На его необычный зов прибежал юнец лет 10. Своим видом он напоминал поднятый недоучкой-некромантом скелетик. Одежда, прикрывавшая его костлявое тело, была изготовлена 3-4 поколения назад, и непонятно, с помощью какого колдовства она еще не рассыпалась в прах. С испугом в глазах он приблизился к трактирщику. Тот приказал ему показать комнаты, предназначенные для ночевки, и со злостью дал малышу пинка. Жалобным мявом ребенок отлетел в сторону, упав на пол возле лестницы наверх. Злоба из этого морального урода вместе с усталостью последних дней нашли выход в образовательной лекции для трактирщика о том, как нехорошо обижать слабых. По итогам урока в ногах копошился избитый и стонущий трактирщик. Сплюнув на его лысую, как колено, прическу, приказал срочно подать еду в номер сестричек и мой, и пошел наверх. Выбрав самые приличные апартаменты, велел пацану следовать за собой. Минут через 10, робко постучавшись, в комнату проскользнула служанка. Поднос в ее руках был заставлен различными деликатесами. В центре стояла бутылка рома. Сидевшая у меня на голове феечка вышла из скрыта и, издав боевой клич, ринулась к служанке. Та испуганно завопила, бросила свой ценный груз и выбежала из моих хором. Подключив замедление времени, успел спасти обалденно вкусно пахнущее яство. Бутылку спасла феечка. Движение ее крылышек превратилось в смазанный круг, позволяя совершить вертикальный взлет за большим грузом. «Господин, это ведь ваша волшебница? Она такая красивая! Разрешите к ней прикоснуться?» Мечтательным голосом, не сводя взгляда с покрасневшего от натуги лица феечки, произнес малыш. Очумевшая от таких речей моя крылатая помощница выронила бутылку, впечаталась в потолок и, как сорванный ветром осенний лист, спланировала в подставленные ладошки ребенка. Счастье, лучившееся из детских глаз, преобразило мою спутницу. Сбитые в колтун неопределенного цвета волосы приобрели изумрудный оттенок и уложились в замысловатую прическу. Лицо с припухшим покрасневшим носиком будто подернулось туманом. Сквозь него проступил царственно прекрасный вид. Серые от пыли крылышки и засаленный хитон сменили цвет на радужные переливы. В руке появилась волшебная палочка. Сделав легкое круговое движение, фея осыпала ребенка разноцветными искрами. «Будь счастлив, маленький человек. С этого дня тетя Удача будет вести тебя по жизни». Словно колокольчик прозвенел ее голос. После этих слов феечка ушла вскрыт и вылетела в открытое окно. «Господин, вы видели? Видели? Волшебница благословила меня!» Подпрыгивая на месте, как мячик, возбужденно тараторил мальчишка. Через некоторое время он, немного успокоившись и сидя со мной за столом, уплетал ужин. «Господин, а как давно я умер?» От его неожиданного вопроса кусок приготовленного в белом вине кролика чуть не застрял в горле. Даже жемчужинка вылетела из татуировки. Посмотреть, что вызвало у меня такое удивление. Ребенок с философским спокойствием смотрел на меня и жемчужинку. Он доживал и проглотил пирожок с мясом. Попив водички, поинтересовался. «Почему ты решил, что умер?» «Господин, я бедняк, а не дурак. Я держал в руках прекрасную фею. Ем блюда, которые подают только господам. Вон, по столу бегает маленький красивый дракоша. Я люблю сказки, но жизнь отучила в них верить». Обратившись к распараллеливанию сознания на вопрос, как доказать ребенку реальность мира, получил краткий ответ. «А хрен его знает». Постепенно разговорив пацана, выяснил основные аспекты его жизни. Родители умерли несколько лет назад, оставив его с братьями-сиротами. Добрые родственники, отобрав большой дом в городе, выселили их в халупу недалеко отсюда. Старший брат работал в этом трактире. Это позволяло ему выживать. Полгода назад компания веселых дворян, развлекаясь, избила старшего брата и сломала ему ноги. Травма приковала того к постели. Трактирщик за объедки со столов взял этого малыша для выполнения грязной работы. Так он стал кормильцем старшего и младшего брата. Такие истории в это время встречались на каждом шагу. Помочь всем было невозможно, но я при каждом столкновении с такой ситуацией пытался помочь точечно. «Пойдем навестим твоих братьев», — сказал я, тяжело вздохнув, и понимая, что отдых пролетел мимо моего носа. «Господин, вы их тоже так вкусно накормите, когда они умрут?» Запихивая в рот кусок засахаренного фрукта, невнятно пробормотал он. Через час мы подошли к хижине. Откинув тряпку, заменяющую дверь, нам навстречу выбежал 5-летний малыш. Одет он был в грубую ткань мешка с прорезью для головы и рук. Вопрошающий взгляд на истощенном лице остановился на моем провожатом. «Жак, ты хлебушка принес?» «Господин, он меня видит. Он тоже умер?» Расстроился мой Вергилий. «Прекрати нести чушь. Все мы живы и, надеюсь, надолго», — раздраженно рявкнул я. После этой фразы младший брат Жака наконец обратил на меня внимание. Пискнув испуганной мышкой, он юркнул обратно за шторку. А последовав за Жаком, я наткнулся на ствол мушкета, уперевшегося в мой живот. В полутемной хижине удар кремня и яркая искра, упавшая на пороховую полку, произвела на меня нехорошее впечатление. Замедление времени сработало без запроса. Сместившись в сторону, резко дернул оружие мимо себя. Истощенный молодой парень, чуть старше меня, не успев выпустить из рук мушкет, с хеканьем пролетел на выход. Так весело мы познакомились со старшим братом Жака, Лагранжем. Его ненависть и недоверие к дворянам сломалось после рассказа среднего брата и голодного взгляда младшего. Пир мы устроили возле входа в их жилище. Сросшиеся неправильно ноги Лагранжа приковали его к развалюхе, в которой они обитали. Даже еда и рассказ Жака о волшебстве, происходящем с ним, не смогли убрать тоску и безысходность из его взгляда. Выбравшаяся из татуировки жемчужинка произвела фурор, сравнимый со взрывом бочки пороха в женской бане. Младший, забыв про еду, вцепился в нее как клещ. Пытаясь зацеловать и затискать, довел мою дочку до нервного срыва. Жемчужная дракоша впервые воспользовалась способностью к полету, взлетев на крышу лачуги. Обезопасив свое тело, она по мысли связи передала мне свою идею. «Я поговорила с мамой дракошей. Она может попробовать вылечить Лагранжа». Наведя порядок в наших рядах и предупредив всех о недопустимости хулиганства, вызвал голограмму дракоши. Маму жемчужинки и братья встретили со всем уважением, словно даму королевских кровей. Дракоша, изучив травму Лагранжа, выдала вердикт. «Излечение возможно. Будет очень больно. После этой процедуры твоя регенерация, Наполеон, несколько дней будет невозможна. Если все согласны, можно приступать». Братья от нахлынувших чувств, как китайские болванчики, закивали головами. Жак вытащил из халупы тряпку, на которую уложил старшего брата. Лагранж зажал в зубах кусок кожи неизвестного происхождения. Ломать кости противника во время боя легко. Ломать кости ног смотрящего на тебя с надеждой парня врагу не пожелаешь. Жемчужинка увела младших братьев. Мы с дракошей приступили к исцелению. Через час я с уважением смотрел на Лагранжа, мужественно пережившего эту операцию. Он выплюнул изжеванный кусок кожи и медленно, даже как-то торжественно, поднялся на ноги. Дракоша и я пошли искать деток. Смотреть, как о счастье рыдает взрослый парень, было неловко. Успели мы вовремя. Младшенький не успел тормознуть с едой. И теперь громко загибался от заворота кишок. Жемчужинка и Жак бегали вокруг него, не зная, что предпринять. Подлечив обожруна, усталая дракоша удалилась в астрал. Наша компания собралась у лачуги. «Как дальше жить собираетесь?» — поинтересовался у братьев. Имя старшего напоминало мне что-то математическое, и я невольно ждал, что парень заговорит о науках. Младшие с вопросом в глазах уставились на Лагранжа. Он задумчиво почесал затылок и поведал. «Господин, скорее всего, мы отправимся в город. Раньше отец держал пекарню. Я знаю много секретов по выпечке пирожных. Думаю, меня с удовольствием возьмут на работу. У меня есть идея получше. Если ты и впрямь хорошо печешь, я дам денег, и ты откроешь свое дело. Прибыль пополам». Все трое упали на колени и стали благодарить и утверждать, что не подведут меня. Наконец, мне с трудом удалось успокоить благодарственное слово излияние. Жемчужинка, устав наблюдать весь этот цирк, спряталась в татуировку. Предупредив братьев, что уезжаю утром, я двинулся обратно к трактиру. «Господин, а как вас зовут?» Притормозил мой уход вопрос Лагранжа. «Ведьмак Наполеон Бонапарт». «Свое лучшее пирожное назову вашим именем, Наполеон», — гордо изрек он.